Глава 5. Войдя в спальню, я заметил, что за время моего отсутствия здесь произошли кое-какие изменения. Комната была погружена в темноту, если не считать яркого света лампочки под абажуром на тумбочке. Когда глаза привыкли к полутьме, я разглядел, что Тони крепко спит, а ее белый пеньюар облегает ее в художественном беспорядке. Наоми Простетт поднялась с края кровати и на цыпочках подошла ко мне, приложив палец к губам и довольно успешно изображая ночную сиделку. «Я думаю, для Тони сейчас самое необходимое — немножко отдохнуть», — прошептала она тоном заговорщицы. «Знаете, я благодарю Бога за то, что разрешила ей оставить у себя мою Хельгу. До этого горничная много лет жила у меня. Она воистину поразительное создание, неутомимая труженица и к тому же преданный и верный друг». Наоми негромко вздохнула. «Полагаю, мы иной раз не отдаем себе отчета, как нам повезло. Верно?» Я молча глядел на нее, ожидая, что она сейчас начнет уговаривать меня пожертвовать приличную сумму в фонд помощи Хельге в старости. Но мои опасения оказались необоснованными. «Полагаю, с беднягой Голдом произошел какой-то ужасный несчастный случай?» — спросила она, не скрывая любопытства. Он поясничал, пытаясь балансировать на одной ноге, сорвался с балюстрады и полетел вниз, — сообщил я коротко. «К тому же, миссис Простетт, я ухожу и...» «Прошу вас», — перебила она меня, — «вы были так добры к бедной маленькой Тони, хотя почти не знаете ее, и я вам за это бесконечно благодарна. Не могли бы мы называть друг друга по имени?» «Окей, Наоми», — согласился я. «Думаю, что Морган вызовет полицию, когда вернется с террасы. Так вот, если они пожелают допросить меня, пусть передаст им, что я буду у себя дома». «Уверена, в этом не будет необходимости, Рик», — возразила она. «Мы с Тайлером сумеем сами ответить на все вопросы. Было бы просто нечестно впутывать еще и вас в нашу семейную трагедию после того, как вы проявили столько доброты к Тони». «Вы хотите сказать представителям закона, что меня здесь вообще не было сегодня?» — спросил я. «Вот именно», — она кивнула. «И вам совершенно не стоит волноваться из-за Хельги или Тони. Они обе поступят так, как им будет сказано». Ее голос внезапно осекся, и она неуверенно пробормотала. «То есть, я хочу сказать...» «Я хорошо понимаю, что вы хотите сказать», — перебил я. «Вы объяснили это достаточно четко и конкретно. А теперь хорошенько выслушайте меня, Наоми. Вы сообщите полиции слово в слово все то, что услышали от меня. Иначе я подниму такой скандал, который вам и не снился. Вам же хуже, если сообщение в полицию сделаю утром я». «Само собой разумеется, Рик». Она попыталась изобразить тепло в своей заученной улыбке. «Могли бы этого и не говорить. Все будет сделано. А как же иначе? Я просто хотела избавить вас от ненужных затруднений». «Да, конечно». Я поморщился. «Знаете что, Наоми, вы меня пристыдили. Я теперь чувствую себя закоренелым эгоистом. Оказывается, вы думали обо мне, в то время как я совершенно о вас не думал. Поэтому я искренне надеюсь, что вы, в конце концов, выйдете замуж за Тайлера Моргана, ибо вы как раз та женщина, которая заслуживает иметь мужем ничтожество вроде него». Я вышел в прихожую, закрыл дверь спальни, а потом быстро осмотрел остальные комнаты второго этажа. Рядом со спальней находился домашний театр, достаточно просторный, чтобы вместить до 30 человек избранной публики в обстановке сказочной роскоши. Проекторная находилась у противоположной стены, в которой была дверь на террасу. Две комнаты для гостей завершили мой осмотр, их двери тоже выходили на террасу. Выйдя из дома и неслышно закрыв за собой дверь, я медленно пошел к машине. Хотелось упорядочить возникшие вопросы. Нашлось время и пожалеть копа, которому тоже придется искать на них ответы. Ларри Голд, конечно, не покидал дома. Он, должно быть, зашел в одну из свободных комнат и отсиживался там до тех пор, пока мы с Лайзой не уехали, где-то около 9:45, по моим расчетам. Телефонный звонок Тони, прозвучавший совершенно не кстати, раздался почти в половине 12-го. Что же произошло за эти 2 с небольшим часа? Сколько времени потребовалось Голду, чтобы появиться на террасе и заняться клоунадой? И сколько времени прошло после того, как он свалился и Тони надумала позвонить мне. Наконец, имелся последний, самый интригующий вопрос. Пуговица. Кому она принадлежала? Я бросил завистливый взгляд на блестящий белый автомобиль, припаркованный перед моим. Без всякой разумной причины я почему-то испытывал больше симпатии к осиротевшей спортивной машине, чем к ее бывшему владельцу, Ларри Голду. Уже через 15 минут я остановился возле своего дома. Нормальный свет и обычная обстановка показались мне необычайно приветливыми и уютными, а переплетенные пальмы гавайской рубашки закивали мне с энтузиазмом, когда Лайза соскочила с высокого табурета возле бара, чтобы встретить меня. «Я слышала, как подъехала машина», — сообщила она с гордостью, — «и успела приготовить вам выпивку». «Весьма предусмотрительно», — признал я. «Мне нужен стаканчик. Даже два. Нет, несколько. Если хорошенько подумать, мне просто необходимо напиться». «Вы все еще негодуете по поводу вашей рубашки?» — спросила она напрямик. «А я думала, вам нравится смотреть, как раскачиваются пальмы». Я взял протянутый мне стакан и выпил приблизительно две трети, пока не сообразил, что коктейль состоял не только из мороскина и водки, и что он мощно ударил в голову. Лайза добавила французский вермут, но позабыла о лимонном соке. Таким образом, я принял порцию чистого алкоголя. «Прекратите играть в молчанку!» — сердито воскликнула она. «Расскажите, что произошло?» Мне удалось благополучно поставить бокал на стойку бара, хотя моя глотка вела ожесточенное сражение с парами алкоголя. После агонии, длившейся секунд 10, мне удалось набрать в легкие воздуха. «Что, черт возьми, с вами творится?» Ее глаза изучали мое лицо с явной враждебностью. «Прикусили себе язык!» «Если вы надумали отправить меня на тот свет, зачем было изводить хорошее спиртное? Проще пырнуть в спину ножом!» «Не понимаю, о чем вы болтаете?» Сердито бросила она. «Напиток!» Я слабо махнул рукой в сторону недопитого бокала. «Вы же забыли лимонный сок!» «Ах, это...» Она равнодушно пожала плечами. «Я никогда не разбавляю спиртное. От этого портится вкус!» Что можно было ответить на это? «Ну!» Уже через минуту выкрикнула она. «Вы собираетесь мне что-нибудь сказать? Или будете изображать собой каменное изваяние?» Пришлось сообщить, что ее маменька и Тайлер Морган прибыли к Тони и все взяли в свои руки. И тогда я уехал. Рассказывая, я подошел к бару и приготовил пару бокалов по собственному рецепту с большим количеством лимонного сока. «Я-то надеялась, что ваше сообщение будет захватывающим!» — воскликнула она мечтательно. «А все прозвучало так прозаично и скучно, Холман!» «Так оно и было!» «Что вы думаете о Тайлере?» «Не спрашивайте!» «Нет, я действительно хочу знать!» Она снова взобралась на высокий табурет, оперлась локтями о стойку, опустив голову на сплетенные пальцы и уставилась на меня. «Скажите свое честное мнение о Тайлере, Рик! Что вы о нем думаете? Понравился он вам?» «Обычная присмыкающаяся», — ответил я, — «но с потугами на лидерство». «Вы несправедливы», — вежливо возразила она. «Нужно отдать человеку должное, если он этого заслуживает». «А вы не считаете своего босса присмыкающимся?» «Ну что вы, Рик, разве можно говорить такое?» Она захлопала ресницами, изображая оскорбленную невинность. «Я считаю его чуть ли не самым сообразительным человеком на свете». Издевательская улыбка изогнула ее губы. «В конце концов, это он выбрал меня руководить агентством». «А может, все было как раз наоборот?» — сказал я с невольным восхищением. «Может, вы сами выбрали его агентство, чтобы им руководить?» «В конце концов, суть дела не меняется», — равнодушно пробормотала она. «Ну а что вы думаете о моей моложавой, белокурой матери?» «Она, во всяком случае, не присмыкающаяся», — ответил я. «Означает ли это, что она вам понравилась?» «Ну, я бы так не сказал. Она не присмыкающаяся, но вам, тем не менее, не нравится». Нетерпеливо фыркнула она. «В таком случае она должна быть чем-то иным». «Не могу подобрать нужного слова». «Когда речь идет о ней, вы не можете оскорбить мои чувства», — бросила Лайза. «Валяйте». «Понимаете, я ищу эпитет, который бы одновременно означал зловещий, безжалостный и вредный, медленно произнес я, если бы я долгое время находился возле Наоми, то начал бы ее чертовски бояться. Я не шучу. Возможно, это потому, что у меня возникло какое-то подспудное ощущение присутствия в ней злой силы. Она — та вершина, которая постоянно притягивает молнии и с их помощью сжигает все, что встает у нее на пути. Широкий рот Лайзы искривился в насмешливой улыбке. «Вы разговаривали с ней только 5 минут, а ухитрились так перепугаться. Вы что, сбежали от нее?» «Думаю, генерал Тайлер наградит ее медалью», — проворчал я. «Должен же найтись хоть кто-то, достаточно сообразительный, чтобы отправить ее в химчистку!» Воскликнула она с грубой откровенностью. «Я давно ищу такого человека, и сегодня решила было, что им, возможно, окажетесь вы. Но теперь я уже не так уверена в этом». «Очень плохо, детка», — усмехнулся я. «Вам придется вновь пуститься на поиски героя, но только не в моей рубашке». Она подняла голову, и в глазах у нее блеснули злые огоньки. «До смерти напуганы моей матерью, а меня ни капельки не боитесь?» — спросила она вкрадчиво. «Сегодня вечером я уже получил все, что мне могли дать женщины семейства Простет», — огрызнулся я. «Я пробираюсь через трясину, погрузившись по самые уши в этих дамочек Простет, и безумно устал от этого. Могу сообщить о них кое-что еще, если вам интересно послушать». Лайза взяла стакан с коктейлем и принялась медленно вертеть его в ладонях. «Да-да, конечно!» — пробормотала она. «Я очень хочу, Холман!» «Все три дамы Простет, как урожденные, так и приемные, одинаковые!» — произнес я с горечью. «На первый взгляд они выглядят сексуально, но вскоре ты убеждаешься, что в них нет ничего особенного с точки зрения секса, и тогда теряешь всякий интерес к ним, ибо к этому времени ты эмоционально и умственно измучен и обессилен». Растратив все силы на разгадку их непонятного поведения и туманных речей. «Вообще-то, я привыкла иметь дело со всякого рода с сукиными сынами и не обращаю на них особого внимания», — сказала Лайза, выразительно улыбаясь. «Но вы, к тому же, еще и грубиян, Холман, а это единственная вещь, которую мы, женщины Простет, совершенно не выносим». И она плеснула мне в лицо содержимое своего стакана. Я достал из кармана носовой платок и принялся поспешно протирать глаза, которые жег алкоголь. Секунд через 15 я смог их открыть и увидел, что Лайза соскользнула с высокого табурета и двинулась через комнату, вызывающе покачивая бедрами. Внезапно она остановилась и медленно повернулась лицом ко мне. «Да, я чуть не забыла!» От едва сдерживаемого презрения в ее голосе появились каркающие нотки. «Вы, конечно, желаете получить назад свою рубашку!» Ее длинные пальцы без особой спешки двинулись вниз по рубашке, поочередно расстегивая каждую пуговицу. Затем она сбросила рубашку с плеч. «Возвращаю с благодарностью!» В следующее мгновение моя гавайская рубашка взлетела вверх и приземлилась на табуретке возле бара. Не могу сказать, что я внимательно следил за ее полетом. Если бы она при этом производила воющий свист или пробила бы насквозь потолок, я все равно не стал бы тратить время на наблюдение. Мне открылось потрясающее зрелище, которое являло собой Лайза Простет. Единственной одеждой на ней были голубые трусики с кружевными оборочками вокруг бедер. Поза выгодно подчеркивала ее полные зрелые груди, торчащие почти под прямым углом. Лайза уперлась руками в бока и смотрела на меня с вызывающей улыбкой на чувственных губах. «Вы промокли с головы до ног, Холман!» — сказала она. «Почему бы вам не снять себе одежду, пока вы не простудились?» Я вытер лицо, бросил мокрый платок на стойку, после чего неторопливо двинулся к Лайзе. «Считаю это грандиозной идеей, большая кузина Лайза!» — сказал я с издевкой. «Но первым делом я должен сделать еще кое-что». «Никак собираетесь расплакаться?» Ее брови сошлись на переносице. На это мне было бы интересно посмотреть. Я остановился в нескольких дюймах от этого потрясающего тела. Мои руки поднялись и на короткое мгновение легли на плечи, затем медленно скользнули вниз. Пальцы обхватили соски и сильно сжали их. Я видел, как потемнели ее глаза от боли, но она продолжала с вызовом смотреть на меня, плотно сжав рот. Я понял, что она не проявит слабости, не охнет, не захнычет, и это было равносильно второму стакану, выплеснутому мне в лицо. Я одернул пальцы. «Ну, и что это доказало?» — прошептала она. «Не знаю. Может быть, мне хотелось убедиться, что они настоящие». «Убедились!» «Слышали бы вы, с каким презрением она это произнесла?» Я натянуто усмехнулся. «Возможно, я не тот парень, который способен отправить Наоми в химчистку, но я намерен доказать, что являюсь именно тем, кто возьмет ее дочь». В насмешливых глазах Лайзы вспыхнуло удивление, затем она откинула голову и засмеялась. «Это решило все». Смех прекратился через 2 секунды, когда я ткнул 2 пальцами в солнечное сплетение. Достаточно сильно, чтобы было больно, но не очень. Я правильно предвидел реакцию. Она инстинктивно перегнулась пополам, а я опустился на 1 колено и подхватил ее под ягодицы. Она пронзительно закричала, когда я поднялся. Ее голова беспомощно болталась у меня за спиной. Я легко пронес ее через гостиную к 5 ступенькам, ведущим в спальню. «Отпустите меня!» — кричала она. «Поставьте меня на пол, или я убью вас, Рик Холман!» Я не обращал внимания на ее вопли и продолжал двигаться к цели. Ее кулаки забарабанили по моей спине. Я пригрозил, что она пожалеет, если не прекратит свое безобразие. Но в ответ она стала молотить еще сильнее. И тогда я с удовольствием выдал 2 звонких шлепка ей по заднице. Она громко вскрикнула и сразу же перестала работать кулаками. «Ах вы! Мерзкая, безжалостная зверюга!» Чуть ли не простонала она. «Надо же было ударить именно по тому месту, где Тони уже содрала кожу своими ногтями. Теперь я до конца дней не смогу сидеть, как все нормальные люди. Я погибла, я стала инвалидом». «Весьма сочувствую», — сказал я, поднявшись на 1-ю ступеньку. Ее последний вопль отметил конец нашего путешествия. Я остановился у кровати, резко дернул плечом и развел руки в сторону. Расчет был точен. Тело Лайзы тяжело приземлилось посреди кровати, но пружины выдержали. «Возможно, это получилось не слишком вежливо», — мелькнуло у меня в голове. «Но зато к тому времени, когда она отдышится, у нее уже не будет возможности пререкаться и спорить». И вскоре я ухмыльнулся про себя, поскольку после того, как она снова смогла ровно дышать, ее единственной реакцией было то, что она прижала свои чувственные губы к моим с таким жаром, о котором лишь мечтают заядлые холостяки, сидя в своих одиноких квартирах и не думая о старости, которая уже не за горами. А потом я пережил момент неподдельной паники, когда она вонзила мне в грудь острые когти и свирепо оттолкнула меня. Она откинула голову в сторону, и я понял, что должен прошептать ей на ушко нежные слова, успокоить и утешить. Но, черт возьми, как я мог это сделать, если перепугался до полусмерти, не зная, что дальше выкинет эта непредсказуемая особа? «Рик!» — тихонько произнесла она. «Да. Хочешь кое-что узнать?» Она мечтательно растягивала слова. «А ведь я была готова махнуть на все рукой и вернуться домой!» «Ха!» — выдохнул я. «Это правда!» — торжественно заверила она. «Тебе потребовалось много времени, чтобы разобраться в нас, женщинах простят, верно?» По непонятной для меня причине это показалось ей смешным. Ее тело затряслось от неудержимого смеха. При этом грудь слегка ударялась о мою, и я буквально сошел с ума. В ее смехе я не услышал ничего, кроме необъяснимого торжества. Я понимал, что все это, конечно, плод моего воображения. Предполагать подобное было бы просто абсурдно. Уж если кому и смеяться, торжествуя, так это мне. Ведь это я выиграл хитро задуманную кампанию, спланировал и довел до победного конца. Бедная маленькая Лайза так рассердилась на меня, что сорвала с себя мою рубашку, не понимая, какую цепную реакцию вызвала этим во мне. Даже во сне, могу поспорить, ей не предвиделось того, что она может очутиться там, где оказалась сейчас. И вдруг я завопил от боли. Острые, как бритва, ногти пропахали 10 борозд в коже на моей спине. «Понравилось?» — сердито осведомился хрипловатый голос. Я уж подумала, что ты умер. Прошу прощения, я просто задумался. Задумался? Она испуганно посмотрела на меня. Задумался в такой момент. У нее задрожали губы. Возможно, мне с самого начала не следовало затевать эту историю.